В зале воцарилась слегка озадаченная тишина. Присутствующие неуверенно переглядывались друг с другом, словно не в силах решиться, кто из них пойдет первым изливать душу. К моему удивлению, первым, подавая пример, от стены отлип Маркус, который стиснул зубы, явно перебарывая себя, но все же подошел к Дилин. Минбарка тепло улыбнулась рейнджеру, взяла его под руку и, кивнув Линьеру, отошла с мужчиной к дальнему углу помещения. Что же, лед был сломан. Следом за Маркусом к послу потянулись и остальные, Шеридан Иванова, даже Ланда с Гекаром, обменявшись быстрыми взглядами, поднялись со своих мест, поочередно подходя к внимательно слушающей их Минбарке и изливая душу. «Лорд Баал, тронул меня за рукав Линьер, посол Дилин просила передать вам, что прекрасно понимает, сколь чуждым и странным может выглядеть для вас этот ритуал. Она не будет настаивать, чтобы вы завершили церемонию в полном объеме, даже сам факт вашего присутствия здесь значит для всех нас очень многое, а потому, не вижу никакой проблемы, с улыбкой не даю ему договорить. Да, требуемые по ритуалу слова и действия могут озадачивать, но все же, думаю, я найду, что сказать послу Дилин. Конечно, поклонился Минбарец, как пожелаете, лорд Баал, она будет рада вашему решению. Поклонившись еще раз, он отошел в сторону. Да, после приглашения посла на церемонию, я некоторое время обдумывал, что же такое я могу рассказать, и от чего могу отказаться в качестве ритуальной жертвы. Как и всегда, было множество вариантов, способных, фигурально выражаясь, свернуть мозги набекрень местным, но, да, пожалуй, большая их часть была слишком жестокой по отношению к той же Дилин. Ну, не говорить же ей, в самом деле, что все они, включая варланцев и теней, всего лишь выдуманные одним человеком из далекого реального мира персонажи, про которых был снят крутой, но все же, простой телевизионный сериал, КХМ. Да, с другой стороны, она взрослая серьезная женщина, она выдержит. Ведь правда, посол Дилин, дождавшись, пока от Минбарки отойдет доктор Франклин, выглядящий как бы не более напряженным и загруженным, чем сама Дилин, я подошел к женщине, это была красивая церемония. «Благодарю вас за приглашение. Спасибо за лестный отзыв, лорд Баал», — кивнула посол. «Линьер передал вам, что вы совершенно не обязаны». «Да, ваш помощник подошел ко мне», — киваю. «Но я не вижу никакой проблемы поведать вам то, что должен по ходу на факча. В конце концов, это касается только меня и вас, а такие вещи в моей культуре не нарушают ровным счетом никаких традиций». «Я рада», — Дилин тепло улыбнулась, внимательно посмотрев на меня. «В таком случае, я готова вас выслушать. Я долго думал, от чего столь важного и серьезного для себя я могу отказаться», — отвечаю собеседнице не менее внимательным взглядом. «Всю мою жизнь для меня очень важным аспектом существования и поведения был тот неоспоримый факт, что каждый разумный вид должен находить свой путь во Вселенной, совершать свои ошибки и достижения, развиваться так, как они сами хотят, но, это далось мне нелегко, но, глядя на все, что происходит вокруг нас, я был вынужден отказаться от этого заблуждения, потому что некоторые цивилизации, кажется, просто не учатся на своих ошибках. Я не совсем понимаю», — прочувствовав услышанное, Дилин явственно напряглась, даже невооруженным взглядом становилось видно, как собралась и насторожилась Минбарка. «Не переживайте, посол Дилин», — широким жестом отмахиваюсь от опасений женщины, — «вас и Минбарета, мне думается, не касается. Что же насчет того, чего я не говорил еще никому и никогда?» Наклоняюсь чуть ближе к Минбарке, чтобы произнести следующие слова прямо ей в ухо. «Торт – это не ложь, как бы порой ни казалось, как и алюминиевые огурцы на брезентовом поле. Но вот ложки, посол Дилин», — широко улыбаюсь, замечая краем глаза расширившиеся глаза женщины, — «ложки действительно нет». Глава 71. Решение и последствия. Все имеет свои последствия, и последствия могут оказаться чертовски неприятными. Талисман Стивен Кинг. Интерлюдия. «Тортик – это не ложь, а ложки нет», — в очередной раз негромко произнесла себе под нос Дилин. Что он имел в виду? Это что-то важное? Он хотел что-то сообщить? Странная фраза посла Гаулдов, произнесенная в самом конце на факча, никак не выходила у женщины из головы, даже откровенность капитана Шеридана об истинном отношении к ней вызвала, пожалуй, меньше переживаний, чем бессмысленный на первый взгляд набор слов, произнесенный лордом Баалом. Вернувшись в свою каюту после церемонии, Дилин потратила пару часов перед сном, прокручивая в голове услышанное и пытаясь понять, что оно может означать, но тщетно. Впрочем, и утро не принесло особенных изменений. Единственным, чего она добилась, было знание, что каждое слово в отдельности относилось, скорее всего, к культуре Земли. По крайней мере, по запросу ложки нет, компьютер выдал ей возможную отсылку на старый художественный фильм конца 20 века на Земле, сюжет которого происходил в виртуальной компьютерной реальности в мире, где злобные машины поработили человечество. Женщина давно отметила, что в культуре Джона вообще было достаточно много историй, повествующих о разнообразных апокалиптических событиях и попытках выжить после их наступления. Возможно, именно в этом и состояла причина столь выраженного упрямства землян и нежелания признавать очевидное поражение даже перед лицом гибели. «Энда, Дилин», — окликнул женщину, выглянувший из своей комнаты Линьер. «Все в порядке, все хорошо», — встряхнувшись, отмахнулась Минбарка. «Просто, я все никак не могу понять, что имел в виду лорд Барал на церемонии. Вроде бы, слова совершенно обычны, обыденны, но то, как именно он их произнес, в каком порядке, нет, это определенно должно что-то значить. Но, вразуми меня, Валин, я не могу понять, что именно. Вы пробовали делать запрос компьютеру?» «Конечно». Дилин махнула рукой в сторону терминала. «Он даже еще продолжает подбирать ответы. Единственное, что было найдено почти сразу, имеет отношение к развлекательной культуре Земли несколько вековой давности, но, что имел в виду лорд Барал, я не знаю. Быть может, нет, Линьер», — покачала она головой, предвосхищая слова помощника, — «пока что я не пойду к нему за пояснениями. Он сказал то, что сказал, не просто так, а значит, я должна сама понять, ради чего все это было. Я чувствую, что это важно». «Как скажете. Тогда, возможно, вам стоит обратиться к капитану, уж он-то точно должен разбираться в культуре своей планеты». «Да, возможно». Сигнал входящего вызова заставил женщину повернуться к терминалу, а затем, когда она увидела имя звонящего, и вовсе удивленно вскинуть брови. «Как там говорили земляне, легок на помине». Вздохнув, Минбарка коснулась экрана, тепло улыбаясь капитану Шеридану, смотревшему на нее. «Здравствуйте, Дилин», — лицо Джона расплылось в улыбке. «Доброе утро, капитан», — кивнула Минбарка. «Как ваши дела? Как отношения с землей после последнего происшествия?» «Сейчас, на удивление, спокойно», — пожал он плечами. «Мистер Гарибальди организует отправку задержанных на одну из подконтрольных земле колоний, а Маркус вызвался проследить, чтобы все прошло гладко, как он выразился». «Да», — Дилин хмыкнула, — «Маркус принял нападение близко к сердцу. Хорошо, что он не пострадал. В любом случае, сейчас на станции затишье, у президента Кларка хватает своих проблем, учитывая недовольство колонии его последними приказами, так что, Вавилон-5 сейчас, далеко не первое место в списке его приоритетов. Так что, пока у нас передышка, пусть наверняка и короткая, но спасибо и на этом. Собственно, потому я и хотел спросить». «Я слушаю, Джон», — женщина кивнула. «Если мы и общаемся с вами», — на мгновение замялся капитан, — «то во время какого-нибудь кризиса, революции или конца света. Вчерашняя церемония была одним из редких исключений из этого правила, но именно поэтому мне кажется, что сейчас отличная возможность, чтобы...» «КХМ, Дилин, я бы хотел увидеться с вами сегодня, но ведь вы сейчас меня видите», — рассмеялась Дилин. «Как и всегда, когда мы встречаемся. В конце концов, я же не невидимка». «О, нет-нет, конечно же я вижу вас, когда мы встречаемся. Но», — мужчина улыбнулся, — «я бы хотел увидеть вас в другой обстановке. Например, при свете свечей, за ужином. Сегодня, Дилин», — чувствуя некоторую оторопь, удивленно посмотрела на Шеридана. «Если вы заняты, то завтра, но не позже», — рассмеялся мужчина, — «а то послезавтра может начаться очередной кризис, и у нас не будет возможности. Знаете, у меня на родине иногда говорят, — капитан посмотрел на собеседницу — сегодня мы пьем и веселимся, а завтра умрем. Не то, чтобы мне так уж хотелось умирать, но возможность пить и веселиться дорогого стоит, и упускать ее нельзя. Значит, я была права в своих выводах, земляне, крайне мрачный вид. Одни только ваши фильмы чего стоят. Только, если им отказывают в ужине», — прищурился Шеридан. «Но, фильмы, Дилин, я не ожидал от вас такого интереса к нашей культуре. Предлагаю обсудить это как раз за ужином», — тепло улыбнулась Минбарка, кивая. «К тому же, мне, возможно, понадобится ваш совет по одному вопросу. С радостью помогу вас всем, чем смогу», — кивнул Джон. «Тогда, сегодня вечером», — продолжая улыбаться, кивнула Дилин. «Тогда я зайду за вами после окончания моей смены. Буду ждать». Занятный факт, но разрыв с земным правительством сказался на Вавилоне 5 заметно в меньшей степени, чем могло бы показаться в первый момент. Да, ассортимент товаров в Заколо сократился, а некоторые поставщики и вовсе предпочли покинуть станцию, не желая брать на себя лишние труда и деньгозатраты за изменившиеся и усложнившиеся логистические цепочки, но, по большому счету, изменилось не так, чтобы много. Даже любимые пирожные Короны и Юки всего лишь подорожали на 10-12, что, учитывая местную финансовую систему, было совершенно несерьезными изменениями. Хотя, конечно, Неки были недовольны. Настолько недовольны, что меня в очередной раз выгнали из собственной каюты под предлогом необходимости приготовить дефицитные десерты самостоятельно, как в прошлый раз. Опять, и нет, это не я предпочел сбежать, чтобы не чувствовать всю кринжовость ситуации, когда атомарный синтезатор материи используется для создания эклеров и печенья. В любом случае, это была неплохая возможность прогуляться по станции, чего я давненько не делал, и поразмыслить о дальнейших планах. Все же, я имел некоторое количество незакрытых гештальтов, ситуацию с которыми требовалось как-то решать. Например, довести до ума и протестировать систему навигации для межмировых перемещений, основанную на мозге телепатии и аналитическом модуле великой машины. Проводить очередные эксперименты после преснопамятного портала, открытого в извращенный мир телешоу для детей и дегенератов, было страшновато, но технологию все же требовалось довести до логического завершения. К тому же, если все пройдет так, как должно с точки зрения теоретических выкладок, таких жутких последствий больше не повторится. У меня всегда будет возможность просто не открывать проход, если мозг-оператор увидит на другом конце что-то не то. Ну, теоретически, да. Еще было бы неплохо продумать линию своего поведения с Лориеном. Я на полном серьезе все с большей настойчивостью подумывал о том, чтобы полететь на Захадум с ответным визитом вежливости, тортиком которого не может существовать, но который все же существует, и множеством интересующих меня вопросов. Надеюсь, местный древний согласится на них ответить, а не отделается стандартной для этой братьи философской дурью в стиле магистра Йоды. К тому же, раз уж я планирую дать фелинидам новый дом в этой галактике, было бы неплохо прояснить все местные расклады с кем-то из старших, чтобы не обречь свои творения на вечные разборки за выживание и место под солнцем. Вряд ли, конечно, до этого дойдет, все же, особенно учитывая средний уровень цивилизаций, встреченных моими разведчиками на территории аванпоста, но в таких вопросах нельзя быть слишком осторожным. В любом случае, выращенный в генетической лаборатории мозг, являющийся копией мозга командира Ивановой, занял свое место в недрах великой машины, подключенной в нее в качестве оператора, и я запустил проверку систем. Все же, устройство неизвестной древней цивилизации подразумевало участие полноценного живого организма, и даже после анализа и воспроизведения структуры шаловливыми манипуляторами репликаторов всегда оставалось место для неожиданных поворотов событий. Впрочем, машина успешно приняла новый управляющий модуль, сигнализировав, что системы дальней телепатической связи, через которые Иванова и предсказывала будущее, готовы к работе в полном объеме. Конечно, это несколько искажало частоту эксперимента, поскольку сам генератор межпространственного перехода располагался в совершенно ином уголке космоса, оставаясь в той же самой мертвой и пустой звездной системе, где я проводил первоначальные испытания, но, по расчетам сети репликаторов, это вносило незначительную погрешность в процесс, которую эта же самая сеть репликаторов должна была скомпенсировать по результатам предсказания. В любом случае, строить еще одну великую машину, вернее, почти треть от ее структуры, на полигоне для воспроизведения процесса в максимально близком варианте я не видел смысла, как и перегонять туда всю станцию целиком. Вот, если что-то пойдет не так и в этот раз, то, короче, все проблемы стоит решать по мере их возникновения. Что же, момент истины, да, лишь бы не телепузики. Отдав через сеть короткую команду, запускаю системы великой машины, направляя поток внимания мозга оператора в нужный мне сектор пространства, одновременно с этим активируя модуль создания межмирового портала. Вся хитрость связки как раз и была в том, чтобы увидеть, куда откроется портал, если он откроется вот-вот прямо сейчас, и Занятно. Через имплант в сеть потекли данные, смутные видения, сменяющие друг друга и повторяющиеся с различной периодичностью. Опираясь на доступные репликаторам данные, это означало определенную величину вероятности открытия портала в то или иное место. В смысле, не в какое-то конкретное, полноценной навигации это все еще не являлось, а в одной из, анализируя полученные картинки, это была или выглядящая бескрайней пустыня, 34%, или орбита явно населенной планеты, покрытой колоссального размера городом, 36%, или ХМ сверхплотное скопление звезд. По крайней мере, именно это можно было предположить при виде сотен пылающих шаров различного размера, вращающихся вокруг общего центра масс, словно размещенные там в строгом порядке чьей-то волей. Если такая структура вообще была возможна, конечно, а репликаторы считали совершенно иначе. ХММ, а вот это уже было еще более интересным. Видения мест назначения резко изменились, первоначальный набор просуществовал 8.093 секунды, после чего в сети появились уже совершенно иные данные. Теперь это были всего два места, причем каждое из них было весьма необычным. Ну, нельзя же назвать обычной планету с тремя лунами, не имеющую никаких особенных признаков высокоразвитой жизни, мимо которой неспешно пролетел чудовищно длинный змееподобный дракон, классический японский дракон, в космосе. В космосе, Карл, ладно, нет, не то, чтобы существование форм жизни, способных жить в безвоздушном пространстве, было за гранью возможного, репликаторы вполне допускали такой вариант эволюции, но все же, видеть японского дракона, который, судя по всему, имел скромные 300 километров в длину, по крайней мере, насколько возможным представлялось определить его габариты в смутном видении будущих событий, было несколько неожиданно. На этом фоне простая и мрачная каменная пещера, выступавшая в роли альтернативного места выхода, терялась практически полностью, не представляя ровным счетом никакого интереса. Что же, после очередного изменения видения можно было сделать несколько выводов. Во-первых, по крайней мере на данный момент, но я все еще не имел возможности выбирать точку назначения. Возможно, в дальнейшем, посетив какой-то из миров, я сумею найти способ запоминать его адрес или выбирать более точно, но, пока что это была чистой воды лотерея. Впрочем, хорошо уже то, что я мог отфильтровывать заведомо опасные или пугающие места хотя бы в какой-то степени. А во-вторых, ХМ, мистер Гарибальди, проводя эксперименты, я продолжал фоново отслеживать маршрут прогулки по Вавилону, а потому заметил главу службы безопасности, раздраженно пинающего ногами яблоню. А, лорд Баал, КХМ, прошу прощения, я несколько, мужчина как-то даже стушевался, отступив от бедного дерева на шаг и делая вид, что просто проходил мимо. Полагаю, на месте яблони должен быть кто-то другой, понимающе качаю головой. Ага, только капитан не оценит. Гарибальди с мрачным видом дернул щекой. Не поделитесь, мне любопытно, а вам пар сбросить. В конце концов, бедное дерево ни в чем не виновато. Я, Майкл задумчиво перевел взгляд с яблони на меня и обратно, но потом все же вздохнул, махнув рукой. Ладно, ваша взяла, лорд Баал. Хотя, по правде говоря, с куда большим удовольствием я бы просто пристрелил этого назойливого почтового служащего. В общем, Гарибальди засунул руки в карманы, неспешно двинувшись по тропинке между деревьев. Вы ведь знаете, что из-за объявления независимости Вавилона 5 транспортное сообщение с Землей стало несколько, он повел пальцами в воздухе, затруднено. Да, киваю, моя помощница, Короны, уже собиралась направить официальную ноту вашему правительству за, как она сказала, нарушение бесперебойности поставок стратегической продукции на международную дипломатическую станцию. В смысле? Безопасник чуть не споткнулся на дорожке, удивленно повернув ко мне голову. Пирожные. В их с Юки любимом заведении закончились пирожные. Проблемы с поставками некоторых ингредиентов. И теперь атташе посла Межгалактической империи собирается направить дипломатическую ноту протеста за нестабильные поставки эклеров. Видит все боги, какие только не есть, вселенная меня, определенно, к такому не готовила, мистер Гарибальди. Это, да, возможно, тогда вы сможете меня понять, лорд Баал. Как я уже сказал, после объявления капитаном независимости станции некоторые услуги, ранее доступные всем без каких бы то ни было проблем, стали чуть менее доступными. Гарибальди дернул щекой, вздохнув. Вы не представляете, Каких, КХМ? Думаю, вы представляете, каких трудов теперь может стоить достать, например, классическую итальянскую пепперони, хотя на земле она продается в любом магазине. Вот и у меня так. Майкл подпнул ногой небольшой камешек на дорожке, заказал через одну контору доставку продуктов, которые на Вавилоне 5 не достать, а из-за всего случившегося почтовая служба станции заломила настолько конскую цену, что... А, да что уж там, да, вы с короной нашли бы общий язык на почве ненависти к жадным капиталистам. Так хуже того, посылка уже на станции, всплеснул руками безопасник, но я не могу ее получить, пока не заплачу. Не то чтобы у меня не было 100 кредитов, но это втрое дороже. Прежние тарифы тоже были просто грабительскими, но это... И что в вашей чудесной посылке, мистер Гарибальди? Эх, там анчоусы, пепперони, чеснок, моцарелла. Ничего из этого и близко не достать на станции, приходится доставлять с земли или с одной из колоний. Вы пытались договориться, заинтересованно вскидываю бровь. Куда там, этот почтовый служащий только издеваться может. Гарибальди фыркнул. Нет, я прекрасно понимаю, почему он поднял цены, все же, сейчас доставить что-то с земли на Вавилон 5 можно только окольными путями, через инопланетян и колонии, фактически контрабандой, но... Платить сотню кредов за коробку с продуктами. Вы не поверите, лорд Баал. Майкл бросил быстрый взгляд по сторонам, только никому не говорите, но, я даже пытался выкрасть собственную посылку из почтового отделения ночью. Судя по началу нашей прогулки, улыбаюсь, у вас не вышло, угу. У меня уже чувство, что он просто меня не взлюбил, вот и гадит по мелочам. Хотя, хоть убейте, но я ума не приложу, где мог настолько его рассердить. В любом случае, мужчина махнул рукой, это все лирика, и, скорее всего, мне придется просто заплатить, сколько он хочет. Все же моцарелла не может вечно храниться на складе почты. Она и так достаточно долго летела на станцию. Знаете, задумчиво оглаживаю подбородок, быть может, вам и в самом деле стоит пообщаться с моими девочками, вы найдете с короны и Юки общий язык, на почве гастрономических изысканий. Разве что, у них это в основном пирожные, а у вас явно что-то более хаем любопытное. А да, это старая семейная традиция. Одно из блюд, которые любил готовить отец, наравне с баньякауда, который я сам готовлю на свой день рождения. КХМ. Хорошо, помолчав несколько секунд, киваю с самым серьезным видом, я это сделаю. Лорд Баал, Гарибальди удивленно остановился. Это будет, как вы выражаетесь, забиванием гвоздей микроскопом, но... Пожалуй, оно того стоит. Да и короны давно уже использует эту технологию совершенно варварским образом, так что, я все еще вас не понимаю. Видите ли, мистер Гарибальди, если вы предоставите мне список необходимых продуктов и их количество, но, как, широко улыбаюсь безопаснику, вместо ответа просто поднимая руку ладонью вверх, одновременно отдавая команду в сеть на сборку простого свежего мандарина. Негромкий скрежещущий звук, тонкий лучик света, ударивший откуда-то сверху, и на ладони прямо из воздуха появляется яркий оранжевый фрукт. Гарибальди выпучил глаза, неверяще глядя на происходящее, он даже протянул руку, чтобы потрогать мандарин, убеждаясь, что тот настоящий. «Как вы это сделали, лорд Баал? Этот луч света, это же, та самая телепортация, вы предлагаете?» «Полагаю, мистер Гарибальди, улыбаюсь, вы подумали, что я предлагаю выкрасть вашу посылку из почтового склада, а этот мандарин просто стащил откуда-то на станции, но, уверяю вас, все намного проще». «Черт побери», – мужчина выдохнул, потерев виски. «Тогда, как, если опускать все заумные термины и пояснения, от которых даже у меня начнет болеть голова, улыбаюсь, могу сказать, что часть той же самой технологии, что предназначено для перемещения объектов в пространстве, позволяет ХМ создавать материю из энергии. Ваши менее образованные предки пару тысяч лет назад наверняка назвали бы это магией и посчитали, что мандарин появился из ничего. Да я и сам бы, начал Майкл, впрочем, быстро оборвав себя на полуслове. КХМ, неважно, но, лорд Баал, вы правда хотите? Мне это не будет стоить ровным счетом ничего, на моем корабле есть собственный источник энергии, а для ваших нужд технологии не понадобится много ресурсов. И, что, это настоящий мандарин, а вы создадите настоящие моцареллу, пепперони и анчоусы. Самые настоящие, киваю, говорю же, мистер Гарибальди, это не какое-то колдовство. Это простая работа с элементарными частицами. Даже ваша наука признает это возможным, хотя, на данном этапе, всего лишь теоретически. Черт побери, Гарибальди нервно усмехнулся, проведя ладонью по волосам. Где ставить подпись кровью? Интерлюдия. Довольный жизнью Ланда Моллари откинулся на спинку диванчика в одном из своих любимых заведений на Вавилоне 5. Рабочий день посла подходил к концу и, хотя он, по давней центаврианской традиции, всегда был на службе, не забывая об удовольствиях, вечернее время, когда он мог с чистой совестью просто послать все дела к демонам, было особенно ценным для него. Тем более, что именно сегодня он, наконец, получил столь ожидаемый ответ на свои письма Кадире. Месяцами девушка упорствовала, не считая себя ровней благородному члену рода Моллари, но все же, наконец, да, центаврианки, даже будь они простыми танцовщицами, любили мучить своих избранников, но это лишь добавляло остроты в отношения, заставляя кипеть кровь и добиваться их с неослабевающей настойчивостью. Ланда пригубил коктейль, мечтательно прикрыв глаза. «Нужно все подготовить». Сейчас маршрут из пространства Центавра на станцию был несколько более долгим, чем обычно, пусть война с Нарном и утихла, напряжение на границах и усиленные проверки всех транспортников, направлявшихся в обе стороны, накладывали свои особенности. Но это было даже неплохо, у него еще будет несколько дней для того, чтобы сделать все необходимое, чтобы долгожданная встреча была настолько идеальной, насколько это вообще возможно. Смешно. Но он не испытывал таких эмоций ни к одной из своих жен, и, если бы он встретил Адиру 4 года назад, в молодости, жена у него была бы только одна. Хотя, конечно, тогда бы он не стал тем, кем являлся, все же, эти 3 его брака были насквозь расчетливыми, даже с Мэриэл, которая, чего кривить душой, была горячей штучкой, но все же, не вызывала в нем такого сильного отклика. Впрочем, быть может, оно было бы и к лучшему. Тогда ему не пришлось бы разгребать весь творящийся вокруг бардак. Моллари, раздавшийся сверху знакомый голос заставил Ланда скривиться, впрочем, уже в следующее мгновение изобразить радушную вежливую улыбку. «Гекар, чем обязан? Мне казалось, мы все обговорили. Потому я и пришел». Лицо Нарна отражало точно такую же радость от завязанной беседы, что и у Моллари, есть разговор. Беседа с послом Гекаром, как и говорил Моллари лорду Баралу, состоялась буквально через пару часов после встречи с Гаулдом, и они в самом деле вполне успешно обсудили деловые и личные проблемы, кажется, даже придя к некоторому подобию соглашения. Нет, это не сделало их друзьями, при всем своем желании исправить ошибки прошлого, Ланда еще не скоро сможет простить и забыть взаимную ненависть, которая бурлила в них последние месяцы. Но все же, это был несомненный прогресс. Гекар не пытался придушить центаврианина, а Моллари смог беседовать с Нарном на протяжении 2 часов, не плюясь через слово и не скрипя зубами в желании подогнать к станции боевой крейсер и расстрелять своего собеседника из главного калибра. «Но все же, я слушаю», — вздохнул Ланда, жестом приглашая Нарна садиться. «При всей нашей взаимной неприязни, которую, я думаю, Гекар опустился на стул напротив, еще не скоро удастся забыть, глупо отрицать, что наша вражда будет только на руку общему для наших народов врагу. Какое глубокое умозаключение», — хмыкнул центаврианин, отпивая из бокала. «Поэтому», — невозмутимо продолжил Нарн, проигнорировав подколку собеседника, «как только до моих ушей дошла определенная информация, я посчитал нужным поделиться ей с вами, посол Моллари. Ваш, полагаю, вы могли бы назвать его другом. Лорд Рифа крайне недоволен вашим последним разговором и теми методами убеждения, которые вы применили», — с намеком кивнул Гекар на бокал в руке Ланда. «Осталось понять, откуда об этом разговоре и методах стало известно вам». Посол Республики Центавра дернул щекой, отставляя свой коктейль и садясь на диване более прямо. «Не только у вас есть свои источники. Гекар, давайте на чистоту. Что вы узнали?» «Ну, на чистоту так на чистоту. Я не знаю, о чем вы беседовали», — Нарн пожал плечами, — «но вот финал вашей встречи и ваши чудесные методы убеждения произвели на лорда Рифу неизгладимое впечатление. Я слышал», — Гекар выделил последнее слово голосом, — «что он планирует оказать вам ответную услугу». «ПФФ, это не новость, Гекар. Центавриане с юности привыкли к мысли, что в их бокале рано или поздно может оказаться добрая порция яда. Это давняя традиция республики, и, думаю», — перебил собеседника посол Нарна, — «ему прекрасно известно, что ваша смерть ничем ему не поможет, только лишь ускорив его собственную. Но вот угроза жизни кого-то из ваших близких. Нарн многозначительно посмотрел на Моллари, заставив того нахмуриться. Прищурив глаза, Ланда обдумывал услышанное, перебирая в голове, угроза кому из его родных или друзей может быть выгодна Рифе настолько, чтобы рискнуть поставить на нее свою собственную жизнь. Вир, ПФФ Атташе был дорог Моллари, и он вполне мог назвать Котта другом. Но, кто еще? Родня? Да он бы и сам половину отравил с радостью. Тимов. Трагическая смерть последней официальной жены могла нанести некоторый урон его чести и достоинству, но не более. К тому же, Датимов скорее сама могла сотворить с подосланным отравителем такое, что тот трижды подумал бы, прежде чем брать такой заказ в работу, стоило бы ему только узнать о характере цели. Только если глаза посла Моллари широко распахнулись, а сам он почувствовал пробежавший по спине холодок. «Я срочно должен идти». «Конечно, посол Моллари», кивнул Гекар, улыбнувшись краем губ. «Гекар, если ваша информация, если...» Ланда выдохнул. «Спасибо. Ровным счетом ни за что», развел руками Нарн. «Я всего лишь рассказал вам пару слухов, которые показались мне заслуживающими внимания. Я не забуду». Ланда, чувствуя, как у него дергается века, быстрым шагом шел по направлению к лифтам. Был единственный центаврианин, чья смерть могла принести ему больше горя, чем все прочие. Вернее, центаврианка, та самая, которая сейчас должна была собираться на корабль до Вавилона 5. В голову посла на мгновение закралась мысль, что это все, весь разговор, может быть подставой от начала и до конца, должной сподвигнуть его на какие-то нужные шаги, от Рифа или от мистера Мардина и его нанимателей. Но сейчас это не играло никакой роли. Прежде всего он должен предотвратить трагедию. С виновными разберемся потом. А потому, здравствуйте, Моллари, вкрадчивый голос, раздавшийся за его спиной, стоило только послу пройти один из поворотов, заставил Ланда вздрогнуть и остановиться. Нам нужно поговорить. Мистер Мордин, скривился центаврианин. Вы меня разочаровали, Моллари, выглядящий крайне недовольным. Мужчина вышел вперед, качая головой. Лорд Рифа перестал отвечать на мои сообщения, а ваше правительство, каким-то образом вам удалось уговорить их остановить экспансию, не воевать против угрожающих Центавру соседей. Всего лишь несколько бесед, с прищуром начал Моллари. Пара слов там, пара слов здесь, но смысл один, к чему распылять силы Республики Центавра в пограничных стычках. Вы забыли наш уговор, посол? Мы же поделили зоны ответственности. А да, мистер Мордин, кивнул центаврианин, поделили. То, что вы делаете на своей территории, нас не касается. Но вот то, что мы делаем на своей, не касается уже вас и ваших нанимателей. Не так ли? Ваше правительство должно воевать, Моллари. Да, какая интересная мысль. Я обязательно передам премьер-министру ваши слова. Но я очень сомневаюсь, что вы говорите это из желания восстановить былую славу моего народа. Окинув ставшего еще более недовольным Мардина взглядом, Моллари покачал головой. Я бы скорее сказал, что вы хотите использовать нас в качестве ХМ-агентов хаоса в галактике, не так ли? Вы не понимаете, о чем говорите, посол Моллари. Интересы моих нанимателей простираются куда дальше и шире, чем вы можете себе представить. И, если вы нарушите условия нашего договора, они могут посчитать Республику Центавра потерявшей перспективы, если вы понимаете, о чем я. Думаю, мы как-нибудь переживем это несомненно печальное событие. Ланда чувствовал себя весьма неуютно, как часто бывало во время бесед с Мардином, но все равно не мог вести себя иначе. Он уже поставил многое на карту, а значит, должен был играть до конца, делая все, что только возможно, ради процветания Центавра. Защитить бы только. Вы еще осознаете всю глубину своего заблуждения, Моллари. Я вам гарантирую, Мордин покачал головой, словно прислушиваясь к доступным только ему звукам. Ваше вмешательство настроило Рифу против нас. Хорошо, мы найдем иные методы добиться цели. Смотрите только, чтобы вам не пришлось жалеть об этом до конца своих дней, Моллари. Как скажете, дернул щекой Моллари. А пока, если вы не намерены убить меня прямо в этом коридоре, у меня есть дела, требующие срочного внимания. Обойдя Мардина, Ланда бросил короткий взгляд в дальний угол коридора, из которого, как ему показалось, раздался странный скрежещущий свирестящий звук, и продолжил свой путь. Посол старался держать спину ровно, сохраняя достоинство, что ему весьма неплохо удавалось, сказывалась многолетняя практика, но внутри центаврянина все буквально кипело. Кипело от негодования на наглого человека, совершенно явным и недвусмысленным образом угрожавшего ему, кипело от опасений за Адиру, он даже начинал сомневаться, Арифа ли будет источником опасности для его возлюбленной. В конце концов, месть слабой женщине, тем более даже неблагородной, воспринималась в обществе центавриан чем-то неосуждаемым. Нет, в политике все средства хороши, но все же, не самым достойным того уровня вражды, которая была между ним и Рифой. А вот Мордин, в любом случае, пока что ситуацию это меняло мало, он все еще должен. Вир, в каюту Моллари уже почти вбежал. Ланда, обеспокоенно поднял на него глаза помощник, сейчас читавший очередные сводки с родины. Что-то случилось, срочно собирайся, ты полетишь на станцию Сатор-12, но, что, дернулся Вир, но зачем, собирайся, почти стащил его с дивана за руку Моллари, вылетишь на первом же корабле, ты должен встретить там Адиру, ты же помнишь, ту центаврианку, конечно, я помню леди Тири, озадаченно кивнул Котта, но, она же должна прилететь на Вавилон 5 через 4 дня, и вы уже попросили меня подготовить все к ее визиту. Каюту, принялся перечислять он, заказы в ресторанах, букет цветов, это все подождет, перебил помощника посол, ты встретишь ее на промежуточной станции и проследишь, чтобы она благополучно добралась сюда, понял меня, благополучно, Ланда, я, Вир кивнул, обратив внимание на сильное волнение начальника, я сделаю все, что смогу, вы думаете, ей что-то угрожает, да, просто кивнул Ланда, или от лорда Рифа, или от мистера Мордина. Мистера Мордина, Вир, у тебя внезапно слух отказал, я так и сказал, Рифа или Мордин, да, похоже, мои последние решения кое-кому не особенно понравились, ну ничего, главное, доставь ее сюда живой, слышишь, Вир, а с остальным мы еще разберемся, лучше было бы направить туда пару гвардейцев, но они могут не успеть, да и слишком рискованно, а тебе я могу доверять, раз вы так говорите, Ланда. Вир отложил в сторону документы и направился в свою часть каюты, собирать вещи. Он давно не видел Ланда настолько встревоженным. В последний раз, если подумать, это было только в тот день, когда стало известно о нападении на Рагиштри, и то тогда посол был куда более собранным и сосредоточенным. В любом случае, если Моллари опасается за безопасность леди Адиры, Вир встретит ее на Сатор-12. Не то чтобы, в случае непредвиденных осложнений, это могло быть стопроцентной гарантией безопасности, но нападение на простую центаврианку – это одно, а попытка убийства спутницы атташе посла – совершенно иное. Глава 72. Сложности их решения. Болезнь любви неизлечима. А.С. Пушкин. Интерлюдия. Необходимость добраться до Вавилона 5 в текущих реалиях, когда капитан Шеридан порвал практически все отношения с землей, создавала Альфреду Бестеру некоторые трудности. Не неразрешимые, нет, но он не мог себе позволить воспользоваться обычным транспортным маршрутом, а 3 дня в тесном, пусть и модифицированном, истребители пси-корпуса были далеко не тем видом удовольствия, которого он хотел. Впрочем, у него хотя бы было время выспаться и подумать, о многом подумать. Он снова пересмотрел документы, присланные ему Свифтом, отмечая еще несколько знакомых фамилий телепатов, которые, как и его жена, бесследно исчезли из поля зрения корпуса. Доказательств, как оно обычно и бывает, не было никаких, но общая ситуация весьма и весьма напрягала. А еще больше его напрягала та самая пометка в конце документа о транспортировке компонентов для систем вооружения. Предполагаемый маршрут следования транспортника будет проходить через гиперпространство неподалеку от станции, так что, решение снова посетить Вавилон выглядело со всех сторон логичным, тем более что это могло позволить как-то помириться с ее обитателями, сгладив острые моменты прошлых встреч, но все же, в этом вопросе Бестеру категорически не нравились несколько моментов. Первым был прием, который ему обеспечит Шеридан и его экипаж, в отличие от прошлых посещений, сейчас у него не было официальной причины для прилета, а у капитана не было официальных обязательств не убивать его при первой встрече, что, помня горячую любовь той же Ивановой к пси-корпусу вообще и к нему самому лично, вполне могло превратить финал его путешествия в особенно извращенный способ самоубийства. Хотя, конечно, довольно эффективный. Ведь что может быть эффективнее ситуации, когда тебя расстреливают из стационарных пушек космической станции, пока ты сидишь в крошечной кабине истребителя, верно? А вторым был, как это ни странно, лорд Баал, вернее, его кот-бегемот, благодаря которому Бестеру столько времени выносила мозг служба внутренней безопасности корпуса. Буквально, Альфреду совершенно не улыбалось пройти через такое снова, но с этим что-то поделать было довольно затруднительно. Если с Ивановой и Шериданом он еще мог попробовать как-то договориться, убедив офицеров в чистоте своих намерений, то повлиять на инопланетного кота-телепата, тем более, способного влиять на П-12 так, чтобы тот ничего не замечал. Энда, компьютер кораблика негромко просигнализировал о достижении заданных координат. Он находился в гиперпространстве в непосредственной близости от зоны перехода Вавилона-5, и теперь ему было необходимо окончательно определиться с выбранной манерой поведения. Телепата очень подмывало просто отправить запрос на открытие воронки и подлететь к станции Аки Белый Человек, но мысли упорно возвращались к сценарию с Ивановой и пушками станции в главных ролях. Впрочем, выбора у него особенного не было, только если «Эхо-1» вызывает неизвестный корабль возле зоны перехода, крайне знакомый голос, раздавшийся из динамиков, заставил Альфреда поморщиться и дернуть щекой под шлемом полетного скафандра. «Вижу вас на сканерах, но не получаю идентификационных данных. У вас все в порядке, не считая затекшей задницы, у меня все в полном порядке, капитан Шеридан», — криво усмехнулся Альфред. «Не могли бы вы подлететь поближе, чтобы я тоже мог вас видеть? У нас определенно найдется тема для разговора, могущая оказаться крайне выгодной для вас не менее выгодной. Бестер, вы узнали мой голос, я польщен, какого черта вам тут нужно? Как я и сказал, у меня есть информация, очень важная для вас, и поэтому вы затаились у зоны перехода? Уж простите», — хмыкнул телепат, «но, если бы я сунулся на Вавилон-5 без приглашения, боюсь, командир Иванова просто бы сбила мой корабль, потом списав все на техническую неисправность системы защиты станции. Не знаю, как вы, но я еще хочу пожить на этом свете. Мистер Бестер, не знаю, в курсе ли вы, но Вавилон-5 разорвал все связи с Землей, что автоматически означает аналогичное и для корпуса ПСИ. Я не обязан быть с вами вежливым. И, раз уж вы находитесь на прицеле моих орудий, назовите мне хотя бы одну причину не нажать на гашетку. Любопытство. Если вы меня собьете, вы так и не узнаете, ради чего я трое суток тащился в этом милом и уютном летающем гробу вместо того, чтобы сесть на комфортабельный транспортный корабль, идущий от одной из колоний. Улыбка, выползшая на лицо Альфреда, начала угасать с каждой секундой затягивания повисшего молчания. Шеридан демонстративно держался на самой границе чувствительности сенсоров, компьютер истребителя Бестера вообще периодически терял его из виду, что, впрочем, было неудивительно в гиперпространстве. Но, как полагал телепат, это не помешает капитану расстрелять его издали, не рискуя войти в зону чувствительности телепатического дара, если такое желание вдруг посетит голову командира Вавилона-5. «Капитан, я еще думаю», — донеслось ехидное. «А, мистер Бестер», — наконец ответил капитан, — «Эхо-2 отконвоирует вас до Вавилона-5. Я буду держаться на отдалении и следить, чтобы вы не выкинули какую-нибудь глупость». «Как скажете, капитан, как скажете». Буквально через 10 секунд гиперпространство перед корабликом Бестера расступилось, разворачиваясь в сверкающую воронку перехода. Откуда-то сверху вынырнул еще один истребитель, в котором телепат, хмыкнув, опознал звездную ярость, новое поколение москитного флота, которыми начали оснащать эсминцы земного содружества. Кажется, кто-то подогнал Шеридану немного подарков. «Черная Омега», — раздался незнакомый голос, явно принадлежавший пилоту этого истребителя, «держитесь строго за мной. При подлете к Вавилону-5 я передам вас диспетчеру, когда вам дадут добро, займете посадочное место 59А. «Вас понял», — продолжая расплываться в широкой улыбке, — ответил телепат. «Когда вам дадут добро, надо же, с кем бы поспорить, сколько подчиненных мистера Гарибальди будет встречать его у выхода из дока к этому моменту? Десяток? Два? Все разом? Будет ли там сам Гарибальди? Или, быть может, ему опять вколют блокиратор дара? Хммм, какого черта?» – ошалело произнес Бестер, во все глаза уставившись на открывшуюся ему картину Вавилона-5 и зависшего в пространстве напротив станции чудовищного корабля. «Как ха?» Капитан, дрогнувшим голосом телепат связался с все еще находившимся где-то позади него Шериданом. «Мистер Бестер, че что это за монстр? Добро пожаловать на Вавилон-5, мистер Бестер». В голосе Джона слышалось откровенное веселье. «Это воля императора, линкор лорда Баала. Чтоб я сдох, то ли еще будет, мистер Бестер, то ли еще будет. На такое Альфреду оставалось только пораженно умолкнуть, провожая взглядом золотую громадину, на фоне которой его истребитель выглядел даже не космическим кораблем, пусть и одноместным, а какой-то игрушкой. Линкор, значит, звучавшие глупой шуткой фразы про личную посольскую яхту в виде золотой пирамиды теперь воспринимались уже совершенно иначе, и, если это был линкор, то какими же были остальные военные корабли этого государства? Кажется, Бестеру впервые в жизни не очень-то хотелось выяснять ответ на заинтересовавший его вопрос. Увиденное настолько проняло телепата, что даже раздраженный голос Ивановой, раньше вызвавший бы довольную улыбку у Альфреда, сейчас прошел мимо ушей и как-то сам собой. Он даже передал управление истребителем компьютеру станции на чистом автоматизме, почти не осознавая, что делает, и очнулся только тогда, когда автоматика плавно завела его на посадочное место, зафиксировав в парковочных зажимах и подведя мостки для спуска из кабины. То ли еще будет, то ли еще будет, ворча себе под нос, Бестер дождался световой сигнализации о восстановлении кислородной атмосферы в доке и, стянув с головы шлем, принялся выбираться из истребителя. «Я вам это еще припомню, капитан. Не знаю, как, но обязательно». Выбравшись из кабины, телепат направился в сторону ближайшего выхода из дока. Посадочное место 59А, в которое его направил диспетчер станции, располагалось в дальнем конце дока, что, разумеется, не добавляло Бестеру благодушия. Но он все равно размеренно шел по палубе, лишь изредка чувствуя подергивание нижнего века. Впрочем, такое отношение было ожидаемо и даже, в чем-то, полезно. Раздраженного оппонента всегда было просто читать. «Благодарю за столь торжественную встречу». Бронированная створка, ведущая из дока в коридор, успела открыться наполовину, но окончание фразы уже застряло в горле у телепата. Как он и предполагал, его встречала служба безопасности станции, трое подчиненных мистера Гарибальди, одетых в броню и вооруженных винтовками вместо табельных бластерных пистолетов, но взгляд Альфреда невольно замер на двух массивных фигурах, возвышавшихся над даже довольно рослыми людьми, одетых в золотые доспехи и выглядящих, как человекоподобные кошки. «Прошу следовать за нами», — прищурив глаза, обратился к нему один из инопланетян. «Капитан Шерридан ожидает вас в кабинете». Попытка сканирования вырвалась у Бестера сама собой, неожиданная встреча, неизвестно, откуда взявшийся, неизвестный инопланетянин, хотя было совершенно очевидно, кто именно притащил гуманоидных котов на станцию. Общее напряжение последних дней, помноженное за тонкий лучик надежды найти, наконец, любимую. Словом, Альфред действовал на чистейшей воде автопилоте и он был морально готов к тому, что не сможет прочесть ничего вообще, как это было с самим лордом Баалом или его помощницами, но тут все обстояло совершенно противоположным образом. Стоявший перед ним кот Фелинит, прочел он в его сознании, словно бы сам пригласил зрителя в свою голову. Он пригласил, а Бестер увидел. Сознание представителя гуманоидных кошачьих было очень похоже на привычный Альфреду разум человека, хоть он и ожидал увидеть и почувствовать что-то неприятное или совершенно отличное, как бывало, когда он сканировал тех же нарнов, но нет, здесь все было идеально. Существо перед ним имело отличный, дисциплинированный разум, каких сложно добиться самым упорным и опытным телепатом, хотя сам по себе Фелинит, конечно, телепатом не являлся. Марус, как его звали, имел отличное и четкое понимание своего места в обществе, своего долга перед лордом Баалом, и он был абсолютно, совершенно ему предан. Бестер вообще не представлял, что такая преданность возможна в принципе. Несмотря на то, что буквально через все мысли, даже поверхностные, а совсем глубоко он проникнуть и не пытался, скользила одна цельная идея о совершенстве вида фелинидов как такового, сдобренная легким пренебрежением к большинству слабых обезьян вокруг. За всем этим Бестер видел непоколебимую преданность и верность своему создателю. Настолько большую, что, скажи тот умрите, фелиниды лишь переспросят каким образом и как быстро. Это было похоже даже не на преданность, а на веру в Бога. Вспышка света перед мысленным взором заставила Бестера моргнуть, а в следующее мгновение он увидел перед собой величественный дворец, казалось, занимающий территорию целой страны. Дворец, стражей в котором были как раз фелиниды, массивные, но, вместе с тем, невероятно подвижные золотые статуи, пристально следящие за любой опасностью, хотя бы призраком угрозы или агрессии извне. Альфред увидел столь же великолепный тронный зал, внушающий трепет и благоговение, а потом, это было похоже на волну ослепляющего, как в солнечный полдень, золотого света, волной исходившего от восседавшей на высоком золотом троне фигуры, света, достигавшего самых дальних уголков галактики и еще дальше, в межгалактическую пустоту. Ярчайшая вспышка, заставившая Бестера ощутить почти физическую боль, и в следующее мгновение телепат снова осознал себя стоящим на Вавилоне 5 перед терпеливо щурящимся на него Филинидом. Единственным, что напоминало ему о только что увиденном, было ощущение пристального взгляда, исходившего от той самой фигуры на троне. Взгляда, который, как ему казалось, он уже когда-то видел. «Капитан Шерер-Ридан ждет», — повторил Марус. «Да, конечно». Вздохнув, Бестер коротко дернул головой, прогоняя последние остатки видения. Кажется, ему пора привыкать, что каждый раз, оказываясь на станции, когда на ней присутствует кто-то или что-то, принадлежащее этому лорду Баалу, он начинает очень сильно жалеть об этом. Впрочем, дело сейчас было важнее его личного комфорта, лучше он потом напьется в любом из кабаков Вавилона, но сейчас придется держать лицо и вести себя подобающим образом. Реакция мистера Бестера на увиденное была забавной. Да, видение, которое телепат выловил из головы Маруса, по просьбе капитана Шеридана, встречавшего его у шлюза вместе с еще одним филинидом и другими сотрудниками службы безопасности, было чистой воды пакостью, подсунутой через имплант в голове гвардейца. Заодно, это дало новые эмпирические результаты совместной работы живого сознания, подключенного к сети репликаторов, и телепата, пытающегося это сознание прочитать. Бестер видел разум филинида так, как видел бы любой другой разум человека или инопланетянина, а поток образов, направленный через имплант в виде чистой информации, воспринял обычными воспоминаниями или мыслями. Ни малейшей попытки проникнуть в обратную сторону, пробравшись в сеть, по крайней мере, репликаторы не зафиксировали никаких сторонних сигналов или потоков данных. Скорее всего, это ему бы и не удалось, да и он, полагаю, не пытался, влетев в голову неожиданно встреченного инопланетянина на голых инстинктах, но практический опыт есть практический опыт. Впрочем, интереснее была причина, по которой телепат вообще прилетел на станцию, особенно теперь, когда Шеридан порвал все отношения с родиной. Это должно было быть что-то весьма важное и срочное, иначе такой человек, как Альфред Бестер, уж точно не стал бы рисковать собственной головой и лезть на Вавилон 5 на одном только истребителе. Такой перелет сам по себе был той еще авантюрой, хоть его машина и была модифицирована для увеличения автономности. Что-то подобное припоминалось, но эту часть канона я все же помнил из рук вон плохо, так что реальные мотивы прилета пси-полицейского были для меня не столь очевидны. Впрочем, никто не мешал мне просто взять и посмотреть, даже опуская теоретическую возможность подглядывать через глаза Маруса. Всегда оставались системы наблюдения станции, имевшие доступ даже в кабинет капитана. В этот момент Бестер с сопровождающей его охраной как раз подходил к кабинету капитана, дожидавшегося гостя в компании с Ивановой, Франклином и Гарибальди. Занятно, но телепату даже не предложили снять полетный скафандр, хотя сам Джон успел переодеться по прилету. Похоже, пси-полицейский раздражал офицеров больше, чем ему явно хотелось бы. Энда. Капитан, с демонстративно дружелюбной улыбкой склонил голову Альфред, входя в кабинет, командир Иванова, мистер Гарибальди и, конечно же, доктор Франклин. Какая замечательная делегация по встрече, ваши дипломати. Мистер Бестер, скривился Джон, переходите сразу к делу, будьте любезны. Всем здесь присутствующим совершенно очевидно, что ни вы, ни мы не испытываем к противоположной стороне ничего, хотя бы отдаленно похожего на теплые чувства. Как скажете, капитан, нисколько не огорчившись, телепат пожал плечами и вольготно разместился в кресле для посетителей, положив шлем от скафандра рядом с собой. Прежде, чем мы начнем, возможно, в ваших интересах будет отослать посторонних, покосился он на двух охранников и одного из филинидов. Благодарю вас за помощь, кивнул Шеридан Марусу. Обре, вращайтесь, кивнул гвардеец, разворачиваясь и выходя из кабинета. Тоже свободны, кивнул Гарибальди подчиненным. Оставьте двоих в конце коридора, если понадобится проводить гостя обратно к истребителю. Итак, мистер Бестер, дождавшись, пока посторонние удалились, Шеридан внимательно посмотрел на телепата. Я вас слушаю. Хочу только заранее предупредить, что, если вы прибыли на Вавилон 5 для того, чтобы вдоволь покопаться в головах здесь присутствующих. Иванова многозначительно хмыкнула на эти слова. Вопрос о вашем возвращении на землю может несколько осложниться. Например, вы пойдете пешком. Я никогда не сомневался в вашей любви к моей персоне, капитан, широко улыбнулся Альфред, впрочем, тут же посерьезнев. Но, увы вам, сегодня я здесь в роли доброго самаритянина и не собираюсь с вами конфликтовать. Наоборот, он вздохнул. Информация, которая стала мне доступной, принесет пользу не только мне, но и вам. Через 4 часа в районе приводного маяка в секторе 500 пройдет группа кораблей, приписанных к пси-корпусу. В его составе есть транспортник с припасами, помеченными в накладной, как компоненты систем вооружения. В конвой входит не менее 6 истребителей, предположительно, звездных фурий. Я думаю, капитан, повернулся он к Шеридану, вы с ними знакомы, раз уж были столь любезны встретить меня на одном точно таком же, зачем вы сообщаете это нам? Видите ли, командир Иванова, повернул голову к Сьюзан Бестер, в мои руки попали некоторые сведения, которые меня, как патриота человечества и земного содружества, весьма и весьма тревожат. Я не могу быть уверен на все 100%, но интуиция подсказывает, он поморщился, что там, наверху, происходит что-то очень и очень неприятное. Подозреваю, что у нас с вами сейчас общий враг. Президент Кларк находится под несомненным влиянием извне, и это, совершенно точно, не люди из его окружения. Это вообще не люди. Инопланетяне, Джон переглянулся с Гарибальди, сохранявшим на лице выражение извечного скептицизма. Некоторые шепчутся по углам, капитан, тени. И, судя по выражениям ваших лиц, вы понимаете, о чем я говорю, Бестер. Никакой телепатии, командир Иванова, лишь старое доброе чтение лиц. В любом случае, даже будь это простыми домыслами и фантазиями обывателей, не заметить стороннее влияние на Земле уже невозможно. Но хуже даже другое. В результате действий президента Кларка чужаки проникли в корпус, а этого я позволить никак не могу. И что вы хотите от нас, мистер Бестер? После недолгого молчания спросил капитан. Транспорт нужно захватить, мрачно произнес Альфред. Именно захватить, не уничтожить. Почему, вы поймете, когда увидите содержимое, капитан. И откуда у вас эти сведения? Как бы сложно вам ни было в это поверить, даже у меня есть друзья. В кабинете воцарилась тишина, Шеридан явно задумался над услышанным, впрочем, его вполне можно было понять. И, кажется, я начинал припоминать, о чем именно говорил Бестер. Если это тот самый транспорт с компонентами для систем вооружения, именно на его борту должны перевозить телепатов, используемых тенями в качестве центральных процессоров своих кораблей. Хотя я все еще не понимаю, ради чего они настолько усложнили себе жизнь, если могли просто вырастить пилотов под любые нужные им параметры. Я верю, что, при их уровне и направлении развития технологий, генная инженерия, если и не должна быть на том же уровне, какой доступен репликаторам, то уж точно будет с ним сравнимо. Черт побери, они же могут выращивать живые корабли. И теперь передо мной вставала небольшая дилемма. Сеть репликаторов выдавала вероятность в 89,991, что капитан согласится на просьбу Бестера о помощи, а это была именно она, ведь в гордом одиночестве он груз телепатов не отобьет, а значит, на Вавилон 5 прибудут те самые телепаты-заготовки, в числе которых вполне может оказаться и весьма небезразличная Альфреду женщина. Должен ли я в очередной раз изображать махровый альтруизм и возвращать ему любимую, и что именно я могу с этого поиметь? Большая часть тайн пси-корпуса не представляла для меня особенного интереса, все же, я уже имел полную генетическую карту телепатов всех рас и мог воспроизвести эту способность в новом существе. Бегемот тому отличное подтверждение. Единственным, до чего я пока так и не добрался, были данные о процессе создания Айронхарта. После вознесения наниты в его мозгу приказали долго жить, не передав никаких данных, а тема была вполне себе интересная. Да, во время побега Джейсон постарался уничтожить все наработки, записи и всех сотрудников, участвовавших в его создании, но я ни за что не поверю, что в организации, проводящей бесчеловечные эксперименты над невинными подопытными добровольцами, не имеется системы дублирования важных данных. Хотя бы что-то должно было уцелеть, и на этом можно было сыграть. Допустим, я вам поверил и даже проникся, наконец медленно протянул Шеридан. Даже, предположим, я воспылал желанием, как там было у классиков, ограбить богатых, чтобы помочь бедным. «Для чего нам вы?» – перебила капитана Иванова, явно договорив за командира то, что и так у всех вертелось на языке. «Найти малый корабль в гиперпространстве, не имея точного знания, где и когда он появится. Я бы даже посмотрел, как вы будете это делать без телепата П-12 на борту», – усмехнулся Альфред. «Какое счастье, что у вас есть я, не так ли? Я могу засечь корабль и определить направление на него, настроившись на присутствие мыслей экипажа. Разве это возможно?» «Удивительно, но да, капитан», — кивнул Бестер. «Оказалось, что в гиперпространстве силы телепатов возрастают. Никогда даже не слышал о такой возможности. Мы стараемся это не афишировать. Пси-корпус не хочет, чтобы телепатов отправляли на передовую. Нас слишком мало для столь бездарной растраты ресурсов. В любом случае, капитан, принимайте решение, мы летим, или я могу пойти в один из баров, пропустить стаканчик чего-нибудь вкусненького». «Мы полетим», — мрачно ответил Джон. «Иванова, ты остаешься за главную, пока меня не будет». «Есть, капитан». «Мистер Бестер, вылет через полчаса. Вас проводит к кораблю, а я подойду чуть позже». «Не задерживайтесь, капитан», — с готовностью поднялся на ноги телепат, подхватывая летный шлем. «Надеюсь, на корабле мне найдется место, где можно переодеться». «Найдется, лейтенант Приндик», — вызвал мужчина старпома Кальвадоса по коммуникатору. «Капитан, подготовьте корабль к вылету. Дежурной команды будет достаточно, рейд короткий, но боевой расчет мне нужен обязательно. У вас полчаса». «Принято, капитан. И еще, к вам подойдет мистер Бестер, телепат из пси-корпуса. Встретите его у шлюза и проводите в раздевалку экипажа. Можете показать мостик, а затем ждите меня». «КХМ», — раздалось чуть озадаченное. «Есть, капитан». Капитан кивнул Ивановой, смерил Бестера весьма недовольным взглядом и быстрым шагом покинул кабинет. Любопытно, что он решил лететь на Кальвадосе, хотя ХМ. Уже в коридоре Джон на мгновение остановился, явно задумавшись, но потом, кивнув своим мыслям, вошел в лифт. Судя по дальнейшим перемещениям и тому, что он отправился в посольский сектор к каюте посла Делин, Белая Звезда тоже будет участвовать в происходящем. Кажется, капитан решил перестраховаться на случай прямого столкновения с тенями. Правильное решение. Интерлюдия. Чувствуя нарастающее напряжение, капитан Шеридан побарабанил пальцами по подлокотникам капитанского кресла на Кальвадосе, в очередной раз недовольно покосившись на ходившего вокруг Бестера. Телепат разглядывал мостик корабля с демонстративным интересом, словно пытаясь все запомнить и понять. Это была основная причина, по которой Джон решил лететь с гостем на фрегате, а не воспользоваться более вооруженной и маневренной Белой Звездой. Он порвал все связи с Землей, и ему совершенно не улыбалось раскрывать все свои козыри перед кем-то из пси-корпуса. Особенно, если этим кем-то был Альфред Бестер, уже давно не называемый капитаном про себя иначе, чем заноза в заднице.